Глава 19. Вода все глубже, огонь все жарче. Части с 66 по 69. Часть 66. Сяо Фэнь, я верил, что ты сможешь его найти. Шуй Сяолун радостно вскочил со своего трона, опрокинув поднос с виноградом. Спелые ягоды рассыпались на Янь Шэнли, и он раздраженно мотнул головой, стряхивая их. Его лицо оставалось угрюмым, а взгляд — тяжелым и мрачным. Как же так вышло, что некогда добродушный юноша превратился в молчаливое, озлобленное создание? «Его нашел Нейн, туполобый змей!» — рявкнул У Вэйшэнь, откидывая со лба влажные волосы и вытирая лицо. Волна доставила нас прямо к ногам градоначальника, выбросив на каменные плиты. Ощущение, что город преподнес нас ему на блюде, как свежепойманную рыбу, злило. Вокруг раздавались звуки приглушенного смеха русалок, дожидавшихся нашего возвращения. Вместо луны снова сияло теплое солнце, удивляя резкой сменой дня и ночи. Пока все отряхивались от налипших ракушек и водорослей, генерал, сосредоточившись, призвал силу огня. Над его ладонью тут же затеплились пылающие огненные перья. Убедившись, что сила Феникса вернулась, он с облегчением выдохнул. «Птенчик?» — удивленно произнес Шуй Сяолун и, подойдя ко мне, внимательно осмотрел фонарь. Внутри него продолжало плясать синее пламя, загадочно мерцая и переливаясь. Глаза градоначальника потускнели, а в их глубине отразился огонь. Едва заметно улыбнувшись, он неожиданно печально добавил. «Давно я его не видел». Он потянулся к фонарю, чтобы прикоснуться к пламени, но в последний момент замер и резко отдернул руку. «И что нам теперь с ним делать?» — поинтересовался я. «Собрать все артефакты и произнести древнее заклинание?» Шуй Сяолун медленно обвел взглядом русалок и тритонов, плещущихся в воде. Они поднимали в воздух фонтаны брызг, заливисто смеялись и в шутку топили друг друга. Городоначальник словно прощался с ними и пытался запечатлеть в памяти приятные моменты. Вздохнув, он, наконец, сказал. «Каждый бесплотный город — это часть Лимбуса. Они, как осколки зеркала, разлетевшиеся по пограничным землям. Но оставшись одни, частички не могли существовать. Верховные демоны и небожители дали городам энергию для жизни, создав для каждого свое сердце. Мы, градоначальники, храним и поддерживаем их жизнь, обеспечивая непрерывное питание. Три города связаны реками и лунами, поэтому я знаю, что сердце предрассветного города находится во власти Ахимота». «Лурия точно не отдала бы ему артефакт. Владыка даже не знает, что она градоначальница», — возразила демоница. «Милая Лис, ты забываешь одну важную вещь. У вашего создателя есть древняя связь с князьями тьмы, а у них — с семью смертными грехами. Подчини одного, и колени перед тобой склонит другой. Что стоит Ахимоту дернуть за ниточку, чтобы достичь желаемого? Задумывалась ли ты над тем, что похоть стала градоначальницей не просто так?» Шуй Сяолун устало прислонился спиной к колонне. «Сердце лунного города — это синее пламя. Если вы заберете его и вынесете за врата, город прекратит существование. Такова цена за обладание этим артефактом». В его словах проскальзывало смятение, будто он все еще не был уверен, правильно ли поступает, доверяя нам. «Если ты знал, то почему не сказал раньше?» Шоул подошел к нему и, сдернув свою повязку, посмотрел ему прямо в глаза. «Почему не объяснил даже мне? Отвечай! Я столько раз приходил к тебе!» Шуй Сяолун спокойно выдержал его взгляд и поправил повязку. «Ты все еще не можешь избавиться от нее и принять свою судьбу, Сяо Фэнь. Подобно птице, пугающейся звука тетивы лука. Но вот, ты уже подошел ко мне и снял повязку, невзирая на остальных. Тысячу лет ничего не менялось. Реки застыли и обмелели. Но сейчас они стали вновь наполняться жизнью и звать меня. Скажи, Сяофэнь, если бы я раньше дал тебе чашу воды, то ты смог бы потушить ею загоревшийся воз дров? Все должно происходить в нужное время. Я давно ждал дня, когда дух города найдет мне достойную замену. Забирайте пламя и найдите туманный город. Необходимо опередить Ахимота. Я твой должник, повелитель Тысячевод, и этим возвращаю плату. «Подождите!» — воскликнул я, окончательно теряя нить происходящего. «Ахимот хочет воскресить Лимбус и для этого собирает артефакты. Мы хотим помешать владыке тьмы, но при этом тоже ищем артефакты, чтобы открыть Лимбус. В чем тогда суть нашего противостояния, если цель одна?» «Разница в душах и помыслах тех, кто коснется Лимбуса первыми. Маленький птенчик. Что видит демон, смотря на душу человека? Аппетитную еду. А что видит небожитель? Прекрасный цветок, выросший на мертвой почве. Источник силы, потенциал, который можно направить на созидание или разрушение. И теперь подумай, что произойдет, если Ахимот соберет все артефакты и соединит их первым. Безграничная власть над мирами, не сдерживаемая ни одним законом. А если это сделаете вы с намерениями защитить, завершить войну и покончить с бессмысленными жертвами?» Я задумался над его словами, пытаясь осмыслить и сложить из всего полную картину. Но чего-то не хватало, будто все либо не договаривают, либо сами не знают истины. «Во всем течет энергия. Называйте ее маной, ци или просто силой, неважно. Но если к источнику прикоснуться тьмой, то он ее и впитает. А если светом, то он засияет ярче солнца». «Но тогда сражение с Ахимотом будет неизбежно?» «А кто сказал, что будет легко? Схватка с владыкой неизбежна. Но чем больше у него артефактов, тем выше его шансы на победу. Три города, три сердца. Пока ваш счет равный... Нет, у вас преимущество. Вы нашли синее пламя. Его нельзя отнять силой. Только добровольно передать в чужие руки. А теперь... вам пора уходить, пока дух не понял, что его обманули, и нового градоначальника не стоит ждать. Возможно, увидимся в Лимбусе, Юаньфэнь». «Шуй Сяолун исчезнет, и тот дракон в пещере тоже, если нам не удастся вернуть Лимбус и победить Ахимота? Эта огромная рыбина знал с самого начала, чем все закончится, и все равно позволил нам извлечь сердце города». Злость на него погасла в мгновение. Даже генерал больше не язвил, а молча наблюдал за нашим разговором. Я хотел предложить оставить фонарь здесь и вернуться за ним позже, когда все закончится. Но мое предложение осталось невысказанным. Его оборвал знакомый звук, заставивший покрыться липким потом. По ясному небу вдруг прошелся треск, оставляя за собой зияющий разлом, такой же, как в предрассветном городе. «Мальчики, а ни на ком из вас не висит проклятие? Почему вы все такие несчастливые?» Насмешливо произнесла Лис, задрав голову к небу. Прикрыв глаза от ослепительного солнца ладонью, она смотрела, как стремительно расширяется дыра. «Скорее у меня ощущение, что на ком-то отслеживающая печать». Заметил Шиол и повернулся к демонице. «Ты точно ни на кого не натыкалась в Хайдерисе?» «Опять ты мне не веришь? Как грубо! Я жизнью рисковала!» «Вот и снег инеем присыпали. На лунный город наложили сдерживающую печать изнутри. Интересно, кто этот мелкий воришка, посмевший проделать все это под носом у повелителя тритонов?» Протянул Шуй Сяолун, будто предвкушая, как найдет предателя и расправится с ним. Он покосился на фонарь у меня в руках и, указав на него, спросил. «Разрешишь спрятать артефакт, пока мы не разберемся с гостями? Или можешь сам отправиться с ним в защищенное место? Оружие ты или жертва Решай, птенчик. Опять прятаться за их спинами и смотреть, как остальные сражаются? Тогда зачем я отдал свою душу мечу? Нет, пусть расплата за использование силы настигнет меня, но это не помешает мне снова прибегнуть к мощи десятого солнца. Я не намерен отсиживаться за барьером, как в прошлый раз. Шуй Сяолун довольно хмыкнул, отступив назад, но перед тем, как он успел что-то сказать, за его спиной раздался голос. «Позвольте мне хоть чем-то помочь и позаботиться об артефакте». И Нидий, столь тихий и незаметный все это время, подошел ближе, услужливо протянув руку в сторону фонаря. Его присутствие было настолько неощутимым, что в какой-то момент я просто забыл о нем, что само по себе казалось странным. Мне стало неуютно от подобных мыслей. Его предложение звучало вполне разумно, учитывая, что он обладал силой смертного греха, но слепо довериться зависти точно не хотелось. И, судя по хмурому взгляду Шуй Сяолуна, он думал точно так же. «Ты!» — градоначальник махнул в сторону Янь Шенли. «Забирай фонарь и вместе с завистью спрячьтесь в здании за троном. Тритоны отведут вас в защищенное место. Янь Шенли, оберегай синее пламя любой ценой. Если понадобится, жизнь свою отдай, а жалеть себя будешь потом». Юноша с готовностью кивнул и вскочил на ноги. Часть меня сопротивлялась этому решению, считая его не совсем правильным. Но если отдать фонарь Лис или Шуй Сяолуну, то способных достойно сражаться станет меньше. Я подошел к Янь Шенли, увидев в его глазах решимость, передал артефакт. На мгновение мне показалось, что он боялся даже дышать, настолько напряженным выглядел юноша. Его пальцы крепко обхватили кольцо на фонаре, как на самом ценном сокровище. Прижав артефакт к груди, он тихо сказал «спасибо» и, не оборачиваясь, направился за тритонами, которые молча ожидали их. «Зачем ты доверил это ему?» — вспыхнул У Вэйшэнь. «А вы, достопочтимый генерал, наблюдая за нашим разговором, только сейчас решили спросить?» Сдержанно, но оттого еще более язвительно произнес Шуй Сяолун. «Удобно перекладывать ответственность на других, а самому лишь делать вид обеспокоенного его судьбой наставника. Как вы только богом-то стали! И куда смотрят небожители, допуская абы кого в Юньхай? Желаете и дальше относиться к нему как к ребенку, генерал? Вы не видите в нем силы не потому, что ее нет, а потому что она вам не угодна». «Замолчи, проклятый змей!» — рявкнул У Вэйшэнь, сжимая кулаки. «Мы сами во всем разберемся». «Уже разобрались, генерал. Что вы собираетесь делать с зерном ненависти, которое уже проросло в его душе к вам и ко всем небожителям?» «Еще немного, и вместо того, чтобы сражаться с демонами, нам придется разнимать бога войны и повелителя тритонов». Искры напряжения между ними вспыхивали все ярче, грозя перерасти в схватку. «Жаль, конечно, прерывать вас, мальчики, но сейчас будет град из монстров». Лис влезла между ними и лукаво улыбнулась, при этом тыча в генерала кончиком хвоста. «Ни у кого зонтика под одеждой не найдется?» В подтверждение ее слов в воду и на руины начали сыпаться мелкие демоны. Их тельца скручивались и выворачивались. Некоторые тут же вскакивали на лапы, обнажая хищно оскаленные клыки. «Шуй Сяолун, ты можешь снять ограничивающую печать?» Шоул пытался начертить символы, но они тут же гасли, не успев свернуться в спираль. «Разлом открыли внутри города, и ограничение наложено тут же. Такое возможно только с пропуском печатью Хайдериса. У нас два варианта, Сяофэнь. Отыскать того, кто проник в лунный город вместе с вами, или попытаться закрыть разлом самим». «Ты обвиняешь нас в том, что мы привели чужака? Безмозглый змей, такое невозможно!» У Вэйшэнь словно не желал сдерживать себя и выплескивал накопившийся гнев на Шуй Сяолуна. Бог войны и ранее не отличался кротким нравом, но сейчас его чрезмерная вспыльчивость вызывала тревогу. «Все находившиеся в городе до этого момента ничем себя не выдали, и дух не попыталась защититься от них. но с вашим появлением она встревожилась. Чем это отличается от прошлого разлома? Я не смог удержаться от вопроса, пытаясь разобраться в происхождении этих дыр. Трещины в завесе возникают сами, когда она истончается, — объяснил Шиол. Но есть те, которые открывают высокоранговые демоны. Если их мана окажется сильнее моей ци, то разлом возможно закрыть, только убив его создателя. Но ты не убивал Аваруса? Возразил я, вспоминая первое столкновение с разломом и смертным грехом. Та дыра была образована не печатью Хайдериса. Они выследили нас по свитку и направили низкоранговых демонов таранить завесу. «Так что будем делать, Сяофэнь?» Шуй Сяолун оторвал взгляд от падающих в воду монстров и, зевнув, потянулся. «Благодаря птенчику твоя ци сейчас стабильна и сильна». «Значит, закрываем разлом», — ответил я, не давая Шиолу возразить. «Какой превосходный рассвет меня ожидает! Птенчик взмахнет своими крылышками и научится летать!» Шуй Сяолун скользнул по мне взглядом и подмигнул. Он вытянул руку, и воздух наполнился запахом морской соли и водорослей, а плиты под нами задрожали. Его пальцы сжали древко копья, и алый камень на наконечнике — ярко вспыхнул. «Повелитель тритонов! Копье Синджу Хаян! Истинный облик!» Часть 67. Вода хлынула из трещин в камне и словно живая приобрела форму щупалец осьминога. Они потянулись к Шуй Сяолуну, полностью обхватывая его и закрывая от наших взглядов. Через мгновение щупальца превратились в воду и осели пеной у ног градоначальника, защищая и поддерживая его. Точнее, человеческие ноги теперь заменял длинный и мощный хвост, покрытый чешуей, искрящийся оттенками голубого и зеленого. Каждая чешуйка выглядела драгоценным камнем, выброшенным волнами на берег. Место, где торс переходил в хвост, защищали доспехи цвета бронзы. Грудь обхватывал широкий ремень, к которому крепилась броня, плавно переходящая в наплечник, закрывающий правую сторону. В бронзу были вплавлены камни разных размеров и цветов, испускающие слабое свечение. Узоры на теле, прежде неподвижные, теперь ожили прямо у нас на глазах. Они текли по его коже, подобно воде, напоминая движение приливов и отливов. «Копье Синджу Хаян! Плач русалки!» Из темных морских глубин на поверхность стали подниматься русалки. Они взбирались на выступы и обломки, заполняя все вокруг. Длинные мокрые волосы прядями облепили их прекрасные лица, придавая им зловещий, почти демонический облик. Внезапно русалки одновременно раскрыли рты так широко, что, казалось, челюсти должны разорваться надвое, обнажая иглоподобные зубы. И тут же из их глоток вырвался жуткий нечеловеческий звук. Это был не плач, а пронизывающий вой, похожий на стон или предсмертный крик. Он бил по ушам, проникал под кожу, пытаясь уничтожить каждую клеточку. Демоны, падающие из разлома, не успевали даже коснуться воды. Едва их тело настигал плач, они разрывались на части. Куски плоти и внутренности разлетались во все стороны. Ошметки монстров падали в воду, и на них тут же, как пираньи, налетали морские обитатели, превращая останки в кровавую пену. Это была резня, устроенная по воле повелителя тритонов. Шуй Сяолун повернулся к нам, и я заметил, как с его лица сползла приторно-угодливая маска, которую он так ловко пользовался, общаясь с Шиолом. Она разбилась, как тонкий фарфор, и теперь передо мной предстал настоящий демон, опасный, величественный и страшный в своей истинной ипостаси. В его глазах пропала привычная лукавая усмешка, оставляя вековые льды, в которых скрывалась мощь повелителя тритонов. Над головами раздался новый грохот, Разлом пробивали грубой силой, его края трескались и крошились, пока само небо не начало изгибаться и дрожать от мощи ударов. Внезапно через огромную зияющую дыру вылетел демонический молот размером с гигантский валун. Он навис над нами, как палач, ожидая приказа, чтобы размозжить нам головы. Массивный молот был обезображен глубокими прожилками, из которых сочился зловещий раскаленный свет, будто внутри него находился жидкий огонь. Хозяин оружия не заставил нас долго ждать. С ужасающей силой он разорвал руками края разлома, словно растягивал кусок хрупкой ткани, и, не раздумывая, спрыгнул вниз. От удара вся земля содрогнулась. Каменные плиты под ногами пошли трещинами, а русалок смыло поднявшейся от удара волной. Демон исполин состоял из одних мускулов, перекачанных до ужасающего состояния. Еще чуть-чуть, и они могли лопнуть от напряжения. Разорванная рубашка на нем висела клочьями, а на широкой груди виднелось алое клеймо, как у Аваруса и Лурии. Исполин выпрямился, и из его рта донесся хриплый вздох. Каждое движение сопровождалось звоном толстых цепей, туго обмотанных вокруг его торса и запястий. Звенья на концах были сломаны, свидетельствуя о том, что его где-то удерживали, но он вырвался из плена. «Голос! Что они с тобой сделали?» Голос Лис непривычно дрогнул, а в глазах застыл ужас, смешанный с отрицанием. «Гулас!» — пророкотал исполин. «Гулас голоден! Гуласу нужны души! Если Гулас разрушит здесь все, то хозяин накормит Гуласа! Гулас послушный! Гулас исполнит приказ! Гулас больше не хочет сидеть на цепи. Это чревоугодие?» Даже у Вайшеня потряс вид смертного греха. «Но что с ним стало?» «Не думал, что увижу, как выглядит мутация смертного греха. Похоже, Ахимот полностью утратил рассудок, раз решился уподобиться так презираемому им предшественнику». Шуйся Алун скривился от омерзения. «Мы уже встречали двух мутантов низкого ранга», — откликнулся Шиол. Взгляд Лис был прикован к гигантскому телу, на котором от каждого движения голоса вздувались огромные вены, переполненные кровью и готовые лопнуть в любую секунду. Ее ноги будто сами собой сделали несколько шагов вперед. «Эй, Лас-Лас, скажи, что они с тобой натворили?» Чревоугодие повернул к ней голову и уставился пустым взглядом. Молот над нами колыхнулся и с чудовищной скоростью устремился вниз туда, где стояла Лис. «Синь Фэнхуан, пламя Феникса!» Голос у Вэйшеня прогремел одновременно со вспышкой огня, взметнувшейся ввысь огненными перьями. Молот Гуласа столкнулся с защитой Феникса, и вокруг поднялось облако горячего пара. Когда оно немного рассеялось, я увидел у Вэйшеня. Он стоял прямо перед Лис и закрывал ее собой. Взметнувшееся огненное крыло Феникса охватило его предплечье и кулак, превращаясь во внушительный щит, которым генерал едва сдержал удар молота. Лицо у Вайшеня перекосилось от напряжения. Мышцы вибрировали от применения колоссального количества энергии. «Проклятие!» — взревел он, приложив еще больше силы, чтобы окончательно оттолкнуть гигантское оружие. Раздался треск, и массивный молот с грохотом отлетел, врезавшись в одну из многочисленных статуй, разбивая ее на крупные осколки. Задыхаясь, генерал повернулся к Лис и, схватив ее за плечо, встряхнул. «Тупица, куда ты полезла? Совсем головы лишилась?» Яростно и в то же время обеспокоенно заорал он на демоницу. Она непонимающе посмотрела на чревоугодие, даже не обратившего внимания на провал атаки, а потом на левую руку генерала, безжизненно повисшую вдоль тела. «Если скажешь, что сожалеешь, то я прямо сейчас брошу тебя к этому переростку!» Генерал тяжело выдохнул и, чуть помедлив, поднял руку. Недолго он держал ее над макушкой Лис, а потом неуклюже растрепал ее волосы. «Сражению это не помешает!» Лис опустила голову. Ее плечи вздрогнули, а потом резко расправились. «Ублюдский владыка!» Процедила она, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Ты знала этого греха до мутации?» «Не могу сказать, что хорошо знала Лас-Ласа, да и его воплощение выглядело отвратительно, но... Он был смертным грехом, а его превратили в тупоголового убийцу, перекачанного душами». «Жалеть свою семью будешь потом». Шуй Сяолун поднял копье, готовясь к атаке. «Уж прости, маленькая лис, но оставить его в живых мы не можем. А история о том, как вы в детстве играли в кунг-фу, расскажешь позже». «Сам играй в свою трещалку, может, твои выдры разбегутся». Огрызнулась демоница, возвращаясь к привычному для нее состоянию с чуть едким оттенком в словах. Чревоугодие, не предпринимая никаких действий, с легким любопытством наблюдал за их разговором. Его огромная голова чуть склонилась на бок, как у ленивого зверя. Он почесал затылок рукой, похожей на лапу хищника, а затем непонимающе уставился на нее. «Голосу нужно оружие. Голос не хочет идти за оружием. Баст, принеси!» Тень за его спиной заворочилась, и от нее отделилось странное создание, напоминающее черный сгусток. Постепенно оно стало обретать форму, разрастаясь и вытягиваясь. Вскоре из сгустка появилась огромная демоническая ящерица, покрытая жесткой чешуей. Монстр издал звук, похожий на смесь собачьего лая и скрежета камня по стеклу. Он метнулся к молоту, радостно высунув язык, и, обхватив оружие длинным хвостом, закинул его к себе на спину. «Шуй Сяолун, насколько трансформации хватит твоей ци? И почему дух города не активировал защиту?» Шеол поднял голову к небу, всматриваясь в разлом, а потом в чревоугодие. «Генерал, вы можете сражаться одной рукой?» У Вэйшэнь уже затянул ремни на руке, надежно привязав ее к телу, и коротко кивнул. Повелитель тритонов выругался сквозь зубы на непонятном мне языке. «Они выждали момент, когда сердце города окажется у вас. Дух не придет, и защита не сработает, пока новый градоначальник не задействует свои права. Без единения с городом меня хватит на пару атак, а с мелкими монстрами разберутся мои русалки. Тогда убьем чревоугодие и закроем разлом. Пока он жив и подпитывает завесу, ничего не выйдет». Шоул дотронулся до груди, и на ней вспыхнул символ воды. Как и в прошлый раз, он обхватил пальцами пустоту, вытягивая светящийся меч. Теперь он стал великолепным оружием, от которого исходила сокрушительная энергия. Ни одной трещины или зазубрины на лезвии. Только клинок со смертельно острыми пиками волн и сияющие полусолнца на гарде. «Нейн, превращение меча в Шигатаян потребуется только для закрытия разлома, поэтому не пытайся соединиться с ним раньше. Моей ци хватит для сражения. Поэтому находись поближе к Шуй Сяолуну. Не кривись! Я не прошу тебя спрятаться!» «Но не имеет смысла тратить твою душу на битву со смертным грехом!» Я хотел возразить, но понимал. Шеол был прав. Мне не стоило вмешиваться сейчас, по крайней мере, до нужного момента. Почему-то эта битва ощущалась совсем иначе. Несмотря на то, что монстров было гораздо меньше, а перед нами стоял всего лишь один смертный грех, внутренний голос кричал о настоящей опасности. Один удар молота сломал руку генерала, несмотря на силу легендарного Феникса. Я ошибался, думая, что чревоугодие — наш единственный противник. Он вмещал в себя множество душ, каждая из которых жила внутри его чудовищной плоти. Нам предстояло сразиться со смертным грехом, по своей силе способным соперничать с самим князем тьмы. У Вэйшэнь шагнул вперед, и пыль под его ногами закружилась, оседая на трескающийся камень. Он вытянул руку, и его пальцы крепко обхватили древко Гуаньдао. «Защита Феникса! Доспехи!» За спиной генерала взметнулись два огненных крыла. Они били воздух, высекая искры, а его Гуаньдао, подчиняясь душе Феникса, объяло пламя. Огонь нетерпеливо танцевал на лезвие, отражая готовность своего хозяина к сражению. Шуй Сяолун подплыл ко мне на своих волнах, поддерживающих хвост наподобие жидкого постамента. Он вытянул копье вперед, направляя его острие в сторону воды и выкрикнул: «Копье Синь-Джухаян! Войско тритонов!» Вода вокруг пришла в движение, подчиняясь его зову. Из накатывающих волн один за другим появлялись тритоны. Их необычная внешность, больше подходящая инкубам, вводила в заблуждение. Но стоило только взглянуть на то, как уверенно они сжимали свои копья и трезубцы, как блестели на их телах бронзовые доспехи, и сомнения в том, что это армия из морских глубин, исчезали. Чревоугодие поднял голову, перестав лениво чесаться, и его рот скривился. «Гулос не любит рыбу! Гулос уничтожит всех! Баст молот!» Демоническая ящерица пронеслась по руинам, разрушая остатки зданий. Из-под ее мощных лап в нас летели камни и осколки плит. «Шуй Сяолун, ты не можешь его уничтожить? Или мутанты сильнее демонов вроде тебя?» Я пытался понять, насколько порождения Ахимота опасны. «А что, если за чревоугодием последуют другие?» Городоначальник недовольно покосился на меня, удерживая перед нами воду как щит от летящих камней. «Тысячу лет назад я бы справился и с князем тьмы, но лунный город ослабил мою энергию сильнее, чем казалось. Никто из нас больше не обладает прежней мощью. Сумеречная война истощила всех. Я не могу одновременно сражаться и удерживать тритонов». Он прерывисто вдохнул, осматривая поле боя. Его взгляд задержался на воинах, сражающихся против низкоранговых демонов. Оттуда разносились предсмертные нечеловеческие крики, а вода окрашивалась в алый цвет, превращаясь в море крови. Голос легко, будто игрушку, поднял молот и двинулся на нас. Оружие жутко раскачивалось у него в руке и стало отчетливо видно. Красные прожилки в молоте вовсе не трещины или узоры, а спутанная масса из кишащих органов. Меня затошнило от осознания, что они были живыми. «Гулос уничтожит всех! Гулос голоден!» Чревоугодие занес оружие над головой и прыгнул вперед, сотрясая землю. Шуй Сяолун направил копье на него, стянув всю воду поблизости, и воздвиг массивный щит. Но удар молота почти пробил его, едва не обрушив волну на нас самих. Чревоугодие взревел, судорожно пытаясь вырвать оружие, удерживаемое бурлящей водой. Справа почти сразу же пронесся яростный огненный вихрь. У Вэйшэнь, выбрав подходящий момент, ударил Гуаньдао по руке Гулоса. Когда пламя столкнулось с водой, воздух тут же наполнился едким обжигающим паром. Хоть генерал и не признал этого, но поврежденная рука сказалась на его атаке. Она вышла слабее, чем раньше. Лезвие Синьфэнхуна, наткнувшись на незримую броню из поглощенных душ, оставило лишь глубокий разрез на коже чревоугодия, который тут же затянулся. Голос завыл, с силой выдернув молот, и резко махнул им, отгоняя у Вэйшэня, словно назойливую муху. Новый удар пришелся со спины. Шиол вонзил меч прямо между лопаток чудовища и тут же отпрыгнул назад, уклоняясь от ответной атаки. Чревоугодие закружился на месте, размахивая оружием, как лопастями мельницы. «Его раны заживают мгновенно!» — крикнул Шиол, перекатываясь по земле и проскальзывая под очередным ударом громадного молота. «Если будем просто истощать его, то это затянется на часы. Живым он не принесет пользы!» «Тогда отрежем ему голову. Ее он точно не сможет отрастить!» — отозвалась Лис. Я взобрался на обломок колонны, зашуйся Алуном, и увидел демоницу, отряхивающую руки. За ней в море бултыхалась ящерица Гулоса, которую облепили десяток тритонов, не давая выбраться и утаскивая ее под воду. Из-за непрекращающихся бесцельных атак чревоугодия у них не было времени договориться о плане сражения или подать друг другу знаки. Но, несмотря на спешку, они объединились, действуя как одно целое. Шиол еле успел увернуться от громадного молота Гулоса, который с оглушительным грохотом обрушился на землю, оставляя после себя трещины. Он бросился к ближайшему укрытию и оттуда приказал: «Шуй, Сяолун, давай!» Повелитель тритонов сжал копье и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Его энергия бурлила вокруг, притягивая жидкость. Она собиралась вокруг оружия, обволакивая наконечник и, достигнув своего пика, устремилась к чревоугодию. В следующий миг вода, искрясь магией, превратилась в щупальца осьминога. Они взметнулись и хлестнули по Гулусу, обвивая его конечности и шею. С каждым мгновением вода становилась все более тягучей, как вязкая трясина, мешая монстру двигаться. Он издал яростный рев и попытался рвануться, но щупальца держали его как тиски. Тут же У Вэйшэнь крутанул Гуань Дао, направляя силу феникса в оружие, и клинок со свистом разрезал воздух, создав огненную волну. Как только пламя достигло щупалец, вокруг Гулоса образовалось ледяное кольцо, закрывающее его от нас. Чудовище заключили в смертельную ловушку. Столб горячего пара поднялся в небо, после чего лед, треснув, рассыпался, обнажая перед нами корчившегося монстра. Его кожа свисала обугленными кусками, а местами виднелась сырая плоть. «Гулосу больно!» — провыл он. Лис рванулась к монстру и, используя валявшиеся обломки в качестве опоры, запрыгнула на него. Она схватила чревоугодие за рога и силой потянула их на себя. Гулос, не понимая, что происходит, покачнулся и рухнул на спину. «Шиол, быстрее!» — выкрикнула лис, едва успев отпрыгнуть. Но не успела она договорить, как жнец уже рассек воздух, и лезвие погрузилось в шею монстра. Раздался отвратительный звук, и кожа лопнула, словно перезревший плод, разливая вокруг липкий багровый сок. Тело Гулоса дернулось несколько раз, слепо шаря огромными руками, и, наконец, замерло. В воздухе витал запах гари, крови и гнили. Все произошло так стремительно, что я не успел осознать случившееся. Битва с алчностью была жестокой, опасной, но завораживающей. Здесь же на моих глазах произошло быстрое и бесчувственное убийство смертного греха, без красивого сражения и использования приемов. От этого создавалось впечатление, что враг слабак. Но, видя, как по их чересчур серьезным лицам струился пот, а грудь вздымалась от тяжелого дыхания, я понял, только со стороны бой выглядел легким. Они не растягивали сражения, зная, что, теряя силу, могут проиграть. Несмотря на смерть Гулоса, внутри по-прежнему предостерегающе бил колокол. То чувство, которое я ошибочно принимал за страх перед силой чревоугодия, предупреждало меня о другом. Это был не конец. Часть 68. Разлом в небе полыхнул алым. Он изгибался, словно нечто живое, мягкое и тягучее, а затем застыл и с треском начал осыпаться раскаленными угольками. Из разрыва вырвалась невообразимая давящая сила. Перед глазами что-то промелькнуло, и лунный город содрогнулся. Руины крошились, уцелевшие каменные плиты вспучивались и ломались, а земля начала расходиться, оставляя между собой провалы, заполненные водой. Шиол вовремя схватил меня за плечо и притянул к себе. В следующий миг под моими ногами прошлась глубокая трещина, разламывая камень напополам. Нас всех разделило по отдельным островкам, утопающим в бушующих волнах. Статный мужчина, в безупречно сидящем на нем темном костюме, плавно приземлился на обрушенную колонну. Взявшись за трость, он поднял ее и резко опустил на камень. В тот же момент под его ногами вспыхнул магический круг печати. Яркие линии начали разрастаться, напоминая извивающихся змей. Постепенно они охватили все вокруг, замедляя наши движения, словно само время повернулось вспять. Достигнув здания, куда увели Янь Шенли и Инидия, печать остановилась. Ее черное свечение сменилось глубокими, пульсирующими зелеными всполохами. Из символов на круге стремительно прорастал гигантский плющ. Его лианы с ужасающей быстротой оплели здание и начали сдавливать его до пронзительного скрежета. Стены вспыхнули синими печатями, будто сопротивляясь атаке, но быстро погасли, поддаваясь натиску. Когда здание окончательно разрушилось, посреди его обломков я увидел демоническую лису. В ее брюхе зияла дыра, словно кто-то откусил часть бока, обнажив скелет и свисающие кровавыми нитями кишки. Из спины торчали острые уродливые кости, странно напоминавшие ветви дерева. Лиса держала в своей большой пасти неподвижного Янь Шенли. По его лицу стекали ручейки крови, а пальцы прижимали к груди фонарь. Рядом с ними, излучая ледяное спокойствие, стоял Зависть. «Ты задержался, Одар». Князь Тьмы небрежно стряхнул воображаемую пыль с рукава своего идеально скроенного костюма и стукнул тростью еще раз. «Возникли небольшие проблемы», — произнес он почти небрежно. «Вижу, ты хорошо справился, Инидий, и пламя теперь у тебя. Только скажи, зачем тебе мальчишка?» «Фламорис решила поиграть», — усмехнулся Зависть, поправляя длинные пряди светлых волос, чуть подернутые закатным отцветом. Он покосился на лису и чуть брезгливо бросил: «Выплюнь его!» В пустых глазницах лисы вспыхнули багровые огни. Она склонила голову и выплюнула Янь Шенли. Его тело рухнуло на камне тряпичной куклой, а фонарь выпал из рук. Фламорис ухватила артефакт за кольцо и поднесла Инидию. Он равнодушно взглянул на артефакт и взял его, стараясь не прислонять к себе. Ловким движением Зависть запрыгнул на спину лисы, и они одним грациозным прыжком оказались рядом с Одаром. «Одар, аристократичная дрянь, ты предал меня!» Лис сорвалась с места и подбежала к самому краю островка, на который ее закинуло вместе с Увой Шенем. «В этой войне каждый сам за себя», — равнодушно ответил Одар. «Благодарю, что привела нас сюда и помогла найти синее пламя». Он подал руку Инидию, предлагая ему опереться на нее и спуститься с лисы. Зависть довольно улыбнулся и, приняв помощь князя Тьмы, спрыгнул со спины Фламориса. Иниди протянул ему вещицу, похожую на клеймо смертных грехов. Не отпуская его руку, Одар резко провел амулетом перед собой, и в следующую секунду они исчезли, оставив после себя легкую дымку. Как только князь Тьмы и смертный грех растворились в воздухе, лунный город затрясло с новой силой. С неба слетел налет иллюзии, и серебристый лунный свет хлынул вниз, обнажая реальный облик всего, что нас окружало. Застывшие русалки и тритоны, будто завороженные этой картиной, вдруг разом повернулись в нашу сторону. Их глаза полыхали ненасытным голодом, пронизывая тело холодным страхом. Почувствовав, как что-то схватило мой сапог, я опустил взгляд и увидел костлявую руку тритона, вцепившуюся в голень. Больше от неожиданности, чем от ужаса, ноги подкосились. Пытаясь уйти от существа, я попятился и, неудачно споткнувшись о камень, упал на землю. Лунный свет скользил по тритону. Там, где лучи касались его тела, теперь блестел белый скелет. Только те, кто оставался в тени, сохраняли иллюзию прежнего вида. То же относилось и к воде, зданиям, природе. Все под разоблачающими лучами покрылось плесенью и гнилью, утратив свое очарование. Весь прекрасный город оказался одной огромной ложью. Я с силой отпихнул Тритона ногой, ломая ему запястье, и отполз повыше, чтобы остальным было сложнее до меня дотянуться. Шеол встал между мной и ожившими мертвецами и направил на них меч. «Шуй, Сяолун, уйми своих тварей!» — рявкнул он. «Сердце города украли! Они больше не подчиняются мне!» Голос градоначальника звучал хрипло. Он лежал на валуне, отплевывая кровь и тускло мерцая, будто с каждой секундой жизнь покидала его. «Город высасывает из меня остатки энергии. Я не продержусь долго!» Шоул быстро взобрался на возвышенность, и я последовал за ним, чтобы осмотреться. Лис стояла на островке и смотрела, как Оми помогает У Вэйшэню добраться до Яньшэнли, избегая когтей русалок. Сердце тревожно стучало, боясь худшего исхода. «Юаньфэнь, закрой разлом!» Из последних сил прокричал Шуй Сяолун. После исчезновения Одера дыра только увеличивалась, расширяясь с ужасающей скоростью. Огромный разлом протянулся через весь лунный город, раскалывая его, как старую глиняную чашу. «Я последую за ними. Пламя надо вернуть!» Шоул удобнее перехватил меч и сжал рукоять с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Не смей! Ты не справишься в одиночку с князьями тьмы! Там не наша территория!» Лис свесилась с края островка и, сообразив, что просто так ей не удастся добраться до нас, зло бросило камень в воду, попав Тритону по голове. В ответ раздалось мерзкое шипение. «Шеол!» — в отчаянии позвал я, ощущая, как ужас сдавливает горло. «Мы ни разу не сражались с ним вместе! А что, если моя душа не настолько сильная? Я подведу его в решающий момент, или наши чувства не будут едины в сражении? Мы не сможем противостоять им вдвоем!» Но он уже не слушал. Резким движением он отбросил ближайшего тритона, карабкающегося к нам, и со свистом рассек воздух, обезглавив другого. Голова мертвяка скатилась к моим ногам. Лучи наполовину осветили пустые глазницы, а из тени на меня уставился пустой взгляд из-под густых ресниц. Запахло рыбой, тиной и гнилью, а по камням заструилась зеленая кровь. «Шуй Сяолун умрет, Яньшэнли ранен, генерал тоже. Не имеет смысла оттягивать нашу встречу». Слова Шеола прозвучали как приговор, гасящий остатки надежды на здравый смысл. «Ты хотел сражаться вместе, Нейн. Твое желание исполнилось. Шигатаян, единение!» Против воли солнце в груди вспыхнуло, болезненно обжигая изнутри. Теперь я знал, что значит «принуждение». Призыв причинял гораздо больше боли, чем добровольное единение. Все во мне противилось подчинению, хотелось закричать, но меч был безмолвным оружием, и никто не мог меня услышать. Шеол не знал, что чувствует насильно призванная душа, с которой они еще не достигли близости. С усилием я потянулся к хрупкой связи между нами, улавливая ее дрожащие нити энергии, и, несмотря на боль, стал прислушиваться к их хаотичному звучанию. Постепенно внутри все успокоилось, и мелодичный звон заполнил пустоту. Меч перестал сопротивляться, разрываясь между хозяином и душой. Пробившись через яркий свет, я увидел происходящее вокруг и даже ощутил пальцы Шеола, сжимающие рукоять. Мы находились прямо у центра разлома. Тонкая материя завесы потянулась к клинку, стремясь заживить свои раны и используя мое сердце как лекарство. Но жнец не желал, чтобы она зажила. Он яростно пытался разорвать ее еще сильнее и пробиться на другую сторону. Завеса с жалобным стоном дрогнула, и из нее высунулась рука, обтянутая черными наручами, по которой пробегали искры. Она обхватила горло Шеола, а пальцы второй удерживали Шигатаян, не давая ему проникнуть глубже в разлом. Темная энергия, исходящая от неожиданного врага, встретилась с моей и попыталась поглотить меч, подчиняя своей воле. Я не мог допустить такого и позволил внутреннему солнцу сиять еще ярче. Пусть это даже означало, что моя жизнь сейчас утекала подобно воде из разбитой вазы. «Вот мы и встретились, Юаньфэнь». Низкий голос, знакомый мне из видений прошлого Шеола, прокатился над лунным городом. «Вижу, ты все еще пытаешься сдерживать его. Что ж, давай ускорим твое превращение». Ахимот скользнул ладонью по лезвию, оставляя на коже кровоточащий порез, и прижал руку к губам Шеола. Жнец отпрянул, пытаясь освободиться, но захват оказался стальным. Тогда он оттолкнулся ногами от края разлома, и они вместе рухнули вниз, с грохотом приземляясь на остатки руин. Шеол выгнулся, закричав от боли. Его пальцы разжались и выпустили меч. Наша связь почти разорвалась, но я продолжал цепляться за нее, не понимая, как мне помочь, ведь солнце нещадно палило внутри. Ахимот воспользовался моментом и с силой прижал руку ко рту жнеца, влил в него свою кровь. Я рванулся, желая испепелить владыку, сделать хоть что-то, но вместо этого мое единение с мечом пропало. Меня вышвырнуло из Шигатаяна на острые обломки, тут же впившиеся в тело. Ахимот ухмыльнулся и, бросив Шеола, который корчился на земле, пытаясь выплюнуть кровь, приказал. «Абиске! Оковы души!» Тонкая цепь возникла прямо в воздухе и обвилась вокруг меня. «Скоро встретимся, Юань Фэнь!» Мой крик поглотила пустота, а тьма отрезала от лунного города, заключив свою клетку и лишив зрения, слуха и чувств. Часть 69. Мерцающий свет раздражал веки, мешая провалиться обратно в сон. Я прикрыл глаза тыльной стороной руки и перевернулся на бок, но он настойчиво продолжал бить мне в лицо, проникая между пальцев. «Шеол, убери свои фонарики, и светлячков тоже мешают!» — буркнул я, уткнувшись в сгиб локтя. «Твоей няньки здесь нет, юный принц!» От низкого голоса мурашки пробежали по спине, развеивая остатки сна. Я резко сел и почувствовал навалившееся на тело бессилие, будто очнулся после многонедельной болезни. «А ты слабее, чем мне показалось. Долго же пришлось ждать, когда ты восстановишься после первого соприкосновения с цепями Абиски. Добровольно отдать свою душу жнецу? Какой позор для Света Икнориона! Что ты, что твой предок, оба бездумно разбрасываетесь силой!» Напротив меня, в массивном кресле с алой бархатной обивкой, сидел Ахимот. В камине и по стенам плясали демонические огни, озаряя комнату багровым светом, а тяжелые шторы плотно загораживали окна, отрезая нас от внешнего мира. Воспоминания о битве заполнили голову, вызывая цветные круги перед глазами, среди которых появилась отчетливая картина, где Шеол, скорчившись на земле, плевался кровью. Сколько времени прошло? Я попытался ухватиться за нить внутренней связи, но встретил только глухую пустоту, словно мои усилия разбивались о невидимую стену. «Шеол!» «Не переживай. С твоей нянькой ничего не случится», — с усмешкой отозвался Ахимот. «Да и с тобой тоже. Ты всего лишь душа, имеющая физическое воплощение. Я могу удерживать тебя, пытать, медленно высасывая силы, но убить или поглотить не вправе. Какая жалость! Ведь не отдай ты свою душу, мы бы уже закончили тысячелетнюю войну». «Удержать? Шеол может призвать меня? Вы сами сказали, что я всего лишь душа». «Конечно, может». Ахимот повертел в руках бокал с вином и, сделав большой глоток, поставил на столик. «Но есть тонкость. Одна из трансформаций Абисхи — оковы души. Она удерживает цепями своенравные души. Человеческие, разумеется. Души стражи ей не подвластны». только сейчас я обратил внимание, что мое тело обвивает невесомая цепь. Она не сковывала движений и едва ощущалась, но тем не менее препятствовала связи с мечом. Значит, теперь я пленник Ахимота. Страха он у меня не вызывал, хотя я понимал, что владыка, так легко впечатавший в землю Шеола, может раздавить любого, как насекомое. Но чем дольше мой взгляд блуждал по его лицу, улавливая малейшие оттенки эмоций, тем сильнее становилось ощущение чего-то знакомого и забытого. Я выпрямился, скрестив руки на груди и стараясь скрыть нарастающее беспокойство. «Тогда зачем вам бесполезная душа?» «А ведь ты совсем не боишься меня». Ахимот удивленно приподнял густые черные брови. «А вот Эндел боялся, старался не показывать этого, улыбался, шутил, но при каждом прикосновении трясся испуганной мышкой, увидевшей голодного кота. А ты, маленький цыпленок, даже не дрожишь и не сдаешь жалобное пи-пи-пи». «Не помню, чтобы разрешал вам обращаться ко мне столь фамильярно. Вы владыка тьмы, но и я второй принц Экнера. Пусть и не считаю себя таковым», — мысленно добавил я, вдруг осознав, насколько дерзко прозвучали мои слова. Губы Ахимота медленно растянулись в довольной улыбке. Он почти светился, наслаждаясь нашим разговором и моим препирательством. «Хамишь самому владыке? Очаровательный ребенок. Неудивительно, что Юань Фэнь соблазнился заполучить в свое распоряжение такую душу. Было бы обидно тратить ее впустую». «Повторяю, я уже мертв и бесполезен для вас». «Все верно. Добровольно связав себя с мечом, ты стал бутылкой превосходного вина, испитой до последней капли. Контракт душ самый ценный и нерушимый во всех мирах. Но благодаря вашему упорству у меня есть синее пламя, без которого рыбка Сяо-Сяо долго не протянет, а Юань Фэнь пойдет на все, чтобы освободить солнечного принца от монстра». «Даже не собираетесь притворяться, будто вас оклеветали? Не намерены заявить, что все вокруг лишь чья-то ошибка, сделавшая вас чудовищем?» Я с вызовом прищурился. «Для меня нет смысла склонять тебя на свою сторону. Раз я не могу заполучить твою душу, то сделаю из Юань Фэня следующего владыку тьмы». «Он никогда им не станет!» — гневно воскликнул я, ударяя кулаком по кровати. Ахимот приблизился, загораживая собой свет, и, склонившись, схватил меня за подбородок. Его пальцы были холодными, словно лед, и я невольно вздрогнул. Он заставил меня смотреть прямо в глаза, горящие алым светом. «Ты тоже видел тьму, что таится в нем. Юань Фэнь поддался искушению и пил эликсиры с кровью демонов. Знаешь, почему появилась его темная сущность? Потому что Юань Фэнь был рожден полукровкой. Ли Дзинь Лун держал его при себе, как верного песика на поводке, подавляя его истинную силу. Своей кровью я даровал то, что ему предначертано. Нужно было сделать это намного раньше, а не ждать, пока Юань Фэнь сам сделает выбор». Владыка отпустил меня и, медленно выпрямившись, ухмыльнулся. «Ваша проблема в том, что вы всем сердцем хотите обвинить меня, мой принц». От прозвучавшего его голосом обращения «мой принц» меня передернуло. «А разве это не так?» Ахимот подошел к столу, на котором стояли несколько бутылок вина. Взяв одну из них, он вытащил пробку зубами и, выплюнув ее в сторону, сел рядом со мной. «Не желаешь выпить перед тем, как мы продолжим?» Владыка протянул бутылку мне. Я покачал головой, наблюдая, как он сам делает несколько больших глотков прямо из горла. Его лицо выглядело осунувшимся, а глубокие тени залегли под глазами. «Энделион предал меня, воспользовавшись моей добротой». Теперь я не удержался и разразился хохотом. «Король Экнора воспользовался добротой владыки тьмы? Вы ничего не перепутали?» Но в голове уже гулко звучали слова Шиола. «Ахимот не нарушал договор». А воспоминания о разрушенном алтаре всплывали одно за другим. Тогда у меня не было возможности как следует обдумать все, что я увидел, но сейчас интерес к рассказу владыки заставил сосредоточиться и слушать его еще внимательнее. «Ты знаешь, что Энделион обещал мне свою душу в обмен на изменение судьбы? Он стоял передо мной на коленях, умоляя и предлагая все, что только имел. Эндел прекрасно понимал, к кому обратиться. Небожители никогда не станут потакать таким просьбам. Сумеречная война началась вовсе не из-за моего нападения на Экнориан, а из-за того, что мы с Лидзинь Луном не смогли поделить душу одного лживого человечешки. Во всей этой истории мне искренне жаль лишь глупца Юаньфэня. Он всей душой доверял Энделиону и тысячу лет винил себя в произошедшем, пытаясь найти способ все исправить». «Зачем Энделиону менять свою судьбу? Это же бессмысленно!» «Ты знаешь, что происходит с теми, кого отметил ваш дух земли? С правителями, продляющими договор?» «Хотя о чем я? Спорю на свой пропуск, что о паладинах ты тоже услышал совсем недавно. Бесплотные города питаются душами, как лимбус. В день продления договора три правителя отдают часть своих сил ради поддержания равновесия. Я, Динь Лун и король Экнориана, мы делились маной, а ваш правитель оставлял душу. Эндел сначала был готов на благородную жертву. Он ведь идеальный король. Однако что-то в нем пошатнуло уверенность. Жажда жизни поборола долг и здравый смысл. А кого легче всего попросить о помощи? Гордых небожителей или демона, понимающего низменные желания людей? «Он мог рассказать Шиолу?» — неуверенно проговорил я, вспоминая доверительные отношения между ними. Ахимот бросил на меня снисходительный взгляд, затем устало покачал головой, словно ему приходилось объяснять самые примитивные истины. «А если он не мог обратиться к нему? Не захотел упасть так низко в глазах несравненного повелителя тысячи вод? Представь, что на его месте был бы ты. Позволил бы себе обнажить перед Юаньфэнем свои постыдные желания и страхи, не боясь потерять уважение того, кого почитал?» «Думаю, в этом нет ничего страшного», — пожал я плечами. «Если ты действительно почитаешь кого-то, значит, веришь, что он не станет презирать тебя за ошибки». «Ты интересный собеседник, мой принц. Признаюсь, разговор с тобой мне приятен». Ахимот встряхнул бутылку и, удостоверившись, что в ней не осталось ни капли вина, поставил ее на пол. «Мы заключили сделку с Эндалом. Он знал условия и согласился на них. Плата — его душа. После смерти она должна принадлежать моему клинку Абисхе. В последний момент он решил отдуматься и отдать душу Лимбусу, как и полагается королю. Абисхе же не терпит обмана. Все бы закончилось быстро и без жертв, если бы я забрал его душу. Но Эндел решил проявить благородство еще раз и отдать свою жизнь вместе с душой мечу. Это нарушило баланс, и город пал. Ошибка Эндела стала началом проклятия, что легло на всех его потомков. А Юаньфэня сделали удобной мишенью для обвинений. Почитаемый экнарианцами король на самом деле не герой. Отрицать правдивость рассказа Ахимота было нелепо. Странное поведение Энделиона на церемонии и слова жнеца лишь подтверждали это. «Шиол знает о вашей сделке?» «Нет. Юаньфэнь не зря носит наглазную повязку. Он действительно слеп ко всему, что касается Энделиона. Но я верну долг, когда он станет владыкой, и Абисхе сольется с Шагатаяном, поглотив его. Война закончится, и я стану свободным». Его последние слова прозвучали настолько искренне и печально, что на миг я уже хотел ему безоговорочно поверить. Настолько сильный порыв напугал меня. Но не стоило забывать, что передо мной сидел владыка тьмы. Он легко рассказал про Энделиона, но умолчал о синем пламени, его владельце Кастиэле и связанном с ними пророчестве. Неудобную правду скрыл, а ту, которая могла повлиять на меня, ловко подсунул. Не просто так Ахимот потратил свое время на болтовню с бесполезной для него душой. Он явно преследовал какую-то цель и хотел повлиять на меня. Демонический огонь вспыхнул несколько раз, и владыка нехотя поднялся с кровати. Проведя рукой по длинным черным волосам, он откинул их за спину и едва заметно улыбнулся. «Я еще приду поговорить. У меня много историй, а ты — благодарный слушатель. Пока Туманный город не откроет свои врата, останешься здесь. Располагайся, мой принц. Я не чудовище, чтобы бросать тебя в подземелье. Но и рисковать тоже не могу. Абисхе, покой бездны!» Цепи, сверкающие в тусклом свете, зашевелились на мне, словно живые змеи, беспрекословно исполняя волю своего хозяина. Снова всепоглощающая тьма окунула меня в бездну, лишив возможности даже попытаться ответить Ахимоту. Я ощущал, что нахожусь в каком-то бесконечном месте, где невозможно увидеть даже собственных рук. Здесь можно было двигаться, но шаги не издавали звука, или же остаться лежать, ощущая, как время теряет свое значение. Сколько прошло минут, часов? Сейчас день или ночь? Эти вопросы повисали в пустоте и тут же уступали место новым. Мысли текли подобно медленной реке, плавно укачивающей и неизбежно уносившей в вечный сон. Кто я? Разве это сейчас имело значение? Я свернулся калачиком и прижал руку к груди в поисках тепла. Неожиданно резкая боль обожгла кожу, и от запястья разлилось сияние. Браслет пульсировал подобно биению сердца, а каждая бусина испускала свет. Украшение тянуло меня за собой, нетерпеливо подгоняя. Я последовал за тусклым светом, не понимая, куда меня ведет браслет. Время не ощущалось, а странная прогулка длилась бесконечно. Впереди простирался лишь бескрайний океан пустоты. Неожиданно вдалеке, оглушительно разрезав тишину, зазвучали голоса. Чем ближе они становились, тем сильнее браслет нагревался, предостерегая меня. Я благоразумно последовал предупреждению и замер, прислушиваясь. «Я доставил его, владыка!» Послышался шум отодвигаемого стула и тяжелых шагов. «Как поживает наш драгоценный камердинер второго принца Экнора?» «Подождите, камердинер? Альда?» Я подался вперед, и браслет ощутимо обжег меня. «Мне нужно увидеть его! Пусти!» — шепотом взмолился я. «Теневые слуги владыки увидят тебя». Мне хотелось закричать на голос в голове. «А где же ты был раньше?» Но вместо этого я упрямо сказал: «Покажите мне Альда!» Бусины вспыхнули на мгновение ярким светом, но тут же разочарованно погасли, оставив меня на краткий миг в полной темноте. Но когда мои глаза начали привыкать ко мраку, он медленно рассеялся, открывая передо мной просторную комнату, удивительно похожую на рабочий кабинет моего брата. Вдоль стен выстроились высокие книжные шкафы, уставленные громоздкими томами и причудливыми статуэтками различных форм и размеров. Посреди комнаты стоял массивный стол с резными ножками, утопающий в хаосе свитков и уставленный чернильницами. Вместо демонических огней здесь горели обычные свечи, освещая все теплым светом. Их мерцание создавало иллюзию, будто я оказался в Экнаре. В дверях, слегка сгорбившись, стоял мой старый камердинер Альда. Ахимоджи наблюдал за ним с легкой усмешкой, небрежно прислонившись к одному из высоких книжных шкафов. «Скажи мне, Альда, точно ли те серьги ты отдал принцу, как мы договаривались?» Камердинер промокнул платком вспотевший лоб и торопливо закивал. «Да, владыка. Они хранились в нашей семье со времен самого первого воина, подобравшего две кровавые капли на месте гибели его величества Энделиона». Ахимот задумчиво потер висок двумя пальцами, будто пытаясь прогнать назойливую боль или тяжелые мысли. Затем он медленно протянул руку вперед, и на его раскрытой ладони вспыхнула маленькая прозрачная сфера, внутри которой, сверкая, покоились мои серьги. Я невольно потянулся к ушам, проверяя, на месте ли они. Холодный камень коснулся кожи, заверяя меня, что он здесь. «Тогда почему ни Юаньфэнь, ни я ничего не ощутили? Только демонические сферы истинного отражения показали обратное. Что ты на это скажешь, старик? И прежде чем ответить, вспомни о своей семье и стране». «Это они, мой господин». Голос Альда дрожал от страха. «Существует лишь одна причина, по которой последняя слеза короля не пробудилась. Брианейн не тот, кого вы искали. Мы все ошиблись. Нужно дождаться следующего потомка и попытаться снова». Ахимот сжал руку в кулак, и сфера лопнула с едва слышимым хлопком. «Почему вы все стараетесь меня убедить, что Нейн не он? Лис, Лурия, Алчность, Одар, а теперь и ты, Альда, вырастивший принца». Владыка глубоко вздохнул и, чуть помедлив, щелкнул пальцами. «Хорошо. Можешь быть свободен». По стенам кабинета заскользили тени, медленно подтягиваясь к ногам камердинера. Они поднялись вверх, закручиваясь спиралью, и, оживая, приняли форму двух низких существ в темных плащах. Бесшумно приблизившись, они подхватили бледного Альда под руки и увели его из комнаты. «Лука!» — позвал Ахимот. Из дальнего угла, где одиноко стояло кресло, а на стене в нише висели картины, скрытые бархатной драпировкой, вышел высокий мужчина. Удивительно, что я не заметил его раньше. Его ослепительно белые одежды, украшенные замысловатыми золотыми узорами, портили кровавые росчерки, изуродовавшие чистоту одеяния. Под левым глазом через щеку протянулась трещина, словно на лице вместо кожи была фарфоровая маска. Почти белые короткие волосы, как и ресницы, на концах сверкали золотом, будто их окунули в расплавленный металл. А шею сжимал узкий обруч, похожий на изящный ошейник. Никогда прежде я не видел настолько неземной и ненастоящей внешности. «Разберись, Сальдо. Предателей нигде не любят». «Как пожелает владыка». Лука легко поклонился и бесшумно последовал за камердинером. Оставшись один, Ахимот раскрыл ладонь, на которой лежали мои серьги. «Все врут. Лишь Юаньфэнь никогда не опускался до лжи. Поэтому вы крутитесь вокруг него, как надоедливые мошки. Но он не уйдет от своей судьбы. Ему предначертано стать новым владыкой и изменить порядок. Выживший полукровка, который стал богом и повелителем стихии. Ему не будет равных на моем престоле. А ты, мой принц, останешься в плену цепей Абисхе пока не понадобишься». Сердце гулко заколотилось в груди. Он знал, что я здесь? Видел меня? И едва я собрался что-то предпринять, как меня отбросило обратно во тьму. Но теперь это была уже не пустота. В редких всполохах света проступали смутные очертания. Земля под ногами то хлюпала липкой массой, то становилась рыхлой. В окружающей тишине нарастали звуки скрежета и копошения, похожие на движение множества насекомых, но я старался не обращать на них внимания, упорно продвигаясь вперед, пока не почувствовал, что наступаю на твердую, почти ровную поверхность. «Ты все же нашел меня». Голос прозвучал совсем близко, но из-за кратких вспышек света я не мог разглядеть, кому он принадлежал. Лишь размытые фигуры мелькали перед глазами. «Да чтоб вас всех! Можно уже зажечь свет в этом месте? Или вам свечей жалко?» Злость во мне разгорелась от малейшей искры. Я устал и мечтал оказаться на пограничных землях или в предрассветном городе у реки, а не участвовать в великих интригах, где каждый мне врал. Альдо утаил правду о серьгах и о Химоте. Отец вообще ничего не сказал о паладинах. Сколько еще они собираются играть со мной? Неожиданно мой гнев вызвал появление двух столпов света, рассеявших мрак. Я окинул взглядом помещение и понял, что стою у входа в некое подобие летней беседки, окруженной густой зеленью с пышными бутонами белых цветов. В центре нее стояла садовая скамейка, а на ней, закинув ногу на ногу, невозмутимо сидел тот, по чьей вине началась сумеречная война. Тот, кто заставил Шоула мучиться 1000 лет. «Энделион!» — прорычал я, даже не пытаясь сдержать накопившуюся ярость. «Вот мы и встретились, светило Экнориана». Я замотал головой, отбрасывая любые мысли, что Шиол мог видеть в нас сходство или, хуже того, считал меня его перерождением. «Нет, я не желаю быть ни твоим потомком, ни перерождением!» Энделион ответил мне спокойной, почти сочувственной улыбкой, которая еще больше распалила меня. Он медленно поднялся со скамейки, расправляя плечи. В его бледно-голубых глазах мелькнула темная искра ненависти. «О нет, ты не мое перерождение, Брианейн. Ты возрождение великого господина, прогневавшего богов судьбы». Сон голосов ворвался в беседку вместе с порывом ветра. Лепестки закружились в воздухе, белым снегом опадая на землю, а в ушах насмешливо зазвучала считалочка. «Боги вышли поиграть. Скучно стало им опять. Юэлао и Сымин вновь приносят хаос в мир. Взяли нить, переплели судьбы тех, кого не должны. Боги вышли поиграть, прячьтесь, кролики, опять. Юэлао и Сымин вас утащат в чудный мир, там, где правят лишь они нитями своей судьбы. Боги вышли поиграть, снова все не будут спать. Юэлао и Сымин потеряли свой Шенмин. Кто же пропуск отобрал? Кто на их дороге встал? Боги вышли поиграть, повернули время вспять. Юэлао и Сымин посмотрели на свой мир, и увидели они истинный расцвет любви». Продолжение следует.